Алло. Здравствуй. Валя, привет. Привет. Валя, что так долго трубку не брала? Мы волноваться уже начали тут. Сколько сейчас время-то? Время? Ну, 8 часов. Утра или вечера? Вечера. А? А что, спала, видать? Спала. Спала? Да, разбудили тебя, наверное, да? Да. Ну, извини. Да это мы что звоним-то? Вот я что звоню. Мы вот знаем, кто твое ведро украл. Помнишь, у тебя ведро украли, ты говорила? Помню, черное. Да, черное ведро. Да. Это, короче, из 235-й квартиры украли. С какой? С 235-й. Да? Ну это же из твоего подъезда получается, да? А? Это же из твоего подъезда получается квартира 235-я. В твоем подъезде они живут. 235-е? Да. Сейчас скажу. Наверное, моё. Да, я потому что видел, вот там женщина живет, короче, и она вот выходила выбрасывать помои на улицу, и твое ведро было, вот я узнал. Да. Я вот хотел подбежать забрать, но она убежала, забежала в подъезд, короче, не успел догнать ее. Так что вот, можешь, ты к ней сходи, скажи, и пусть отдает ведро. А то она будет у тебя вымогать документы на квартиру, скажет, отдавай документы, я отдам ведро. Ты не ведись на эти провокации, ладно? Че, Валь, как дела-то у тебя? За ведро квартиру. Да, она аферистка, она это подруга из 218 этого, который тебе А, они звонит. подруги. Они подруги. Это под Понятно. 218 ее подговорили, чтобы она ведро у тебя украла, вот когда ты выходила, там мусор. Они специально так делают. Это, Вань, мы у тебя собаку хотели купить. У тебя есть собака? Меня ничего не продается. Как? А собака, ты же говорил, мне сказали, ты собак продаешь. Собаками торгуешь. Ничего не продаю я. Ничего у меня не продается. Ничего не продается? Блин, жалко. Ну давай мы тебе. Сколько тебе надо денег? Давай мы договоримся. Ничего мне не надо. Не надо? Ну давай мы к тебе в гости сейчас придем, Валь. Чайку попьем там с кислотой. Спасибо, я гостей не собираю. Ну вот так, мы с добрыми намерениями. Валь. Посидим там, вспомним Не там. нужны мне гости, спасибо. Вспомним там былые годы, посидим там, чайку попьем там. Не нужно мне никаких гостей. У тебя кислота есть, Валь? Никого я в квартиру не пущу, ни гостей, никого. Мы сами зайдем. У нас отвертка есть. Да, как ты зайдешь? Дверь будешь ломать? Откроем отверткой это, через замочную А, скважину. 02 вызову, блядь. А мы сами из милиции, из полиции. Вот Да, я старший милиционер лейтенант. хуев милиционер, блядь. Старший Суслик. лейтенант Подъеблонский я. Отдел криминалистики. Убойный отдел. Да, 8 вечера, блядь.